Тотчас же Тамада поднял свой голос и назначил ему штраф. — Вы налили мужчине в присутствии дам и без разрешения Тамады, и потому накладываю на ваш штраф. Господа, налейте ему стакан. Я с любопытством следил, что будет дальше. Тамада оглядел всех и затянул. — Чарочка моя серебряная, на золотом блюде поставленная. У Тамады уже оказались помощники. Они поставили стакан с вином на тарелку и подошли к провинившемуся. — Кому чару пить, кому здраву быть? — грянул хор. И чудное дело, они уж знали имя и отчество наказуемого. — Пить и чару быть здраву, Свет Кузьме Ивановичу! — гудели басы. — На здоровье, на здоровье, на здоровьице его! — подхватили и казаки, и все мы, и дамы. Все весело смотрели на провинившегося. Он схватил стакан и стал пить. Глю-глю-глю-глю-глю-глю-глю, водили все присутствующие, усиливая темп и повышая голос, когда чарочка подходила к концу. Виновник кончил пить, поднял стакан и перевернул вверх донышком, давая знать, что выпито все до капли. Глю-глю, перешло веселое громовое «Ура!» Все поняли, что нужно вести себя осторожно. Немедленно Тамада встал и начал речь. Вступительную, так сказать. Он сделал пышное предисловие, начав с того, что вот мы, военные, принуждены встречать великий праздник в этой грязной татарской гостинице, далеко от своих, далеко от культурной жизни, мрачна комната, мрачно освещение. Но, и он сделал выдержку, но я не вижу ни мрачных стен этой гостиницы, не помню уж мук тоски охраны. Передо мною сидят прелестные дамы. Блеск их глаз ослепляет наше общество. Мы видим прекрасных дам, и все кажется нам нарядным и красивым. Мы сидим во дворце, рядом с нашими богинями, и мы благодарим их за то, что они удостоили нас чести спуститься из облачных высот рая в наш жалкий Агдам, за то, что они излили в наши души целительный бальзам для новых сил. И мы пьем бокал нектара за их здоровье, за процветание их красоты, молодости, за их чудные женские чары, которыми они умеют из упавшего духом отшельника сделать вновь молодого сильного воина, преклоняющегося перед своими царицами жизни, перед дамами. Все увлеклись пышной речью Тамады. Всем понравилось такое обращение и каждение Фимиама дамам. Им стали наливать вино. Дамы расцвели и закраснелись. Они благодарно смотрели на Тамаду, а тот, подняв стакан, предложил всем воинам выпить за здоровье тех, кто служит лучшим украшением и утешением в жизни. — Медам, алаверды, вам! — закончила свой тост. — Якшиел! — дружно ответили все и грянули «Ура!». Казаки запели тушь. Празднество сразу приняло красивое направление, брызжущее весельем и оживлением. Тамада не оставил никого в покое. Он ухитрился сказать тост за каждую даму, за каждого из присутствующих. Когда он не говорил, к кому обращается, но так ловко делал сравнение, что все знали, о ком идет речь. Ни одного обидного слова, ни одного резкого намека. Все были чрезвычайно довольны управлением ловкого Тамады. Он то штрафовал провинившегося, то разрешал говорить другим.